Девятое. Переплыв Далматинское море и оставив корабли у Анконы, Пизон направился через Пицен и далее по Фламиевой дороге и нагнал легион, следовавший из Паннонии в Рим, а оттуда в Африку для усиления находившегося там войска. Много толковали о том, что Пизон часто показывался в дороге двигавшимся походным порядком воинам. Из Нарнии, чтобы избежать подозрений или, может быть, потому что у тех, кто охвачен тревогою, решения переменчивы, Пизон спустился по Нару и затем по Тибру, но еще больше восстановил против себя народ и тем, что его судно причалило возле гробницы Цезарей, смотри примечание 11, и тем, что в самое оживленное время дня, когда берег был заполнен людьми, на глазах у всех прошествовал вместе с Планциной, он, сопровождаемый большой толпой клиентов, она, целую вереницу женщин, и оба с веселыми лицами. Примечание 11. Речь идет о мавзолее, о котором смотри примечание 6. Конец примечания. Ненависть к нему распаляла и то, что его возвышавшийся над форумом дом был украшен по-праздничному, и в нем собрались на пиршество гости, а вследствие людности места все происходившее в нем было у всех на виду.